Глава 71. Может, Арзгул хочет уничтожить меня как свидетеля, раз я вовсе не наемница и при этом знаю его лицо? От опасных свидетелей всегда избавляются. Но разве не проще ему тогда послать за мной других наемников? Или он все-таки планирует сначала как-то меня использовать, раз решил пойти на риск и прийти сюда лично? Даже внешность не изменил. Разве что надел бесформенный балахон с капюшоном. Однако в настоящий момент капюшон был снят. В общем, по понятным причинам нервничала я все сильнее и сильнее. Особенно страшно мне стало, когда Арзгул нашел меня взглядом. Его глаза торжествующе полыхнули, а рот искривился в усмешке. Он слегка обозначил поклон. В тот момент мне показалось, что он насмехался надо мной. Я истолковала его жест примерно так. «Мы оба с тобой понимаем, что ты вовсе неуважаемая наемница». Я очень напряженно следила за каждым его движением. Арзгул смотрел в сторону пустующего трона, в очередной раз ухмыльнулся и... решительно направился к стойке. Он на ходу дотронулся до амулета у себя на шее. И в этот же момент с залом начало что-то происходить. Посетители застыли в разных позах. Время будто остановилось. «Только этого не хватало», — пробормотала я. Тетушка мне не ответила. Она тоже неподвижно торчала на месте и смотрела в пустоту. Не замерли только мы с демоном. Впрочем, надо думать, мастер Луна и его гости тоже вряд ли подверглись воздействию чар. Если бы Арзгул мог так просто обездвижить дракона, зачем бы ему обращаться к наемникам? А значит, магия амулета накрыла только зал. И, видимо, накрыла качественно, отгородив нас от прочих помещений непроницаемым колпаком, чтобы мастер Лун в своем кабинете ничего не почувствовал и не ринулся сюда выяснять, что происходит. Арзгул определенно знал толк в редких амулетах и артефактах. Стоило только вспомнить созданный им демонический ящик с собственным характером и чемодан, способный вместить в себя номер проклятого отеля. Что ж, похоже, мы с Арзгулом остались наедине. Этот бой мне придется вести лицом к лицу, без поддержки. Вряд ли мастер завершит переговоры с поставщиками за пару минут и решит неожиданно сюда вернуться. Ведь он только-только ушел. Арзгул приблизился. В отличие от меня, он явно получал удовольствие от происходящего. Его улыбка с каждым шагом становилась все шире. Казалось, за последнее время я уже должна была привыкнуть к тому, что то и дело хожу по краю пропасти. Но нет. Мне все равно было очень страшно. Кажется, теперь точно все кончено. Слишком долго мне удавалось убегать от смерти. Арзгул остановился возле стойки. И хоть меня, в отличие от других, не заморозило чарами, я все равно ничем от них не отличалась. Стояла также неподвижно и напряженно ждала первых слов страшного гостя. Мне казалось, он скажет что-то вроде: «Ну что, обманщица, решила поиграть со мной? Думала, получится обвести меня вокруг пальца? Притворяешься, значит, убийцей драконов?» Или: «Не стоило тебе мне врать. Знаешь, что я делаю с теми, кто знает мои секреты?» «Ну, привет, моя прелесть», — ласково произнес Арзгул. «Издевается, что ли?» «Пока нет дракона, мы можем поговорить. Я знаю, что в этот день он обычно встречается с поставщиками и покидает зал, поэтому решил, что лучше времени для разговора не будет. А нам определенно есть что обсудить, моя красавица. Оказывается, я идиот. Я думал, что имею дело с наемницей». Он сделал паузу. «Ну все. Вот сейчас он меня разоблачит». Я обреченно ждала продолжения фразы, хотя уже закончила ее в своей голове. «А ты далеко не обычная наемница. Ты легендарный убийца драконов. Самое умелое, жестокое и безжалостное. А тебе ходят слухи по всему магическому миру. Я понял свою ошибку. Я предложил тебе слишком маленькое вознаграждение, так? И ты наверняка сочла это оскорблением. Поэтому еще не убила мастера, хотя он тебе, судя по слухам, на один зуб. Вероятно, ты играешь с ним, но пока не трогаешь, так как ждешь, что я осознаю свою ошибку и приду предложить тебе по-настоящему достойное вознаграждение. Честно говоря, до меня не сразу дошло то, что он сказал. А потом как дошло! Бог ты мой, это что получается, а? До Арсгулы в самом деле дошли слухи о том, что я легендарный убийца драконов. Однако он даже и не думал подвергать услышанное сомнению, а наоборот, тут же поверил в это. Как такое могло получиться, а? Хотя, почему нет? Ящик пустил слух о том, что есть легендарный убийца драконов, и, может, для пущего эффекта добавил еще деталей. К примеру, назвал меня смертоносной красоткой в красном платье, или как-то так. Кто-то передал эти слухи Арсгулу, а тот сразу сложил 2 и 2. Он же меня видел? А значит, он точно знал, где находится наемница в красном платье, который он поручил убрать дракона. И для него все сошлось. Ему и в голову не пришло меня подозревать. Видимо, он все же не смог получить доступ к нашим разговорам с демоническим ящиком. Иначе точно заподозрил бы неладное. Может, он вообще не смог выйти с ящиком на связь, учитывая, что тот в отключке. А даже если и смог, утомленный до нельзя ящик наверняка пробормотал что-то неразборчивое из серии «Нет никаких сомнений, она гениальный убийца драконов». Что ж, если так, то это похоже на правду. Итак, Арсгул узнает, что нечаянно поручил убийство мастера легендарной наемнице, которая, очевидно, легко может уработать целую команду драконов. Однако именно это задание она почему-то еще не выполнила. Хотя ведь очевидно, что ей оно на один зуб. И какой же вывод он делает? Он решил, что я оскорблена тем, что мне предложили слишком мелкое вознаграждение. Однако не заявляла об этом лично. А для начала решила потрепать заказчику нервишки, играя с мастером Луном, как с мальчишкой, и ожидая, когда же мне предложат действительно хороший гонорар. Должно быть, Арсгул видит меня настоящей психопаткой, которой вполне могло что-то подобное прийти в голову. Впрочем, если до него дошли и другие слухи, например, о том, как я тут держу в страхе весь бар, это совсем неудивительно.